Глава 13. «Черт бы их всех побрал!» — собирая служебный чемоданчик, повторял про себя Николай Шумяков, полковник государственной безопасности. В чемоданчике накатанно умещались смена нижнего белья, бутылка армянского коньяка 4 звездочки, домашние шлепанцы, синий треник с надписью «СССР» на спине, упаковка геморроидальных свечей, жареная курица в газете, одеколон для бритья «Светлый май» и книга писателя Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». «Все. Коля, свечи не забудь!» — прилетел из кухни прокуренный голос жены, и полковник поморщился, как от кислого. «Черт бы вас всех побрал!» Захлопывая крышку и защелкивая замочки, пробормотал Шумяков. Жена не допускалась до укладывания служебного чемоданчика. В этом деле полковник управлялся сам. Казалось бы, чемодан, что в этом такого? Но укладка служебного чемоданчика перед отъездом в командировку давным-давно превратилась для Шумякова в ритуал почти сакральный. И этот обшарпанный фиберглассовый ящик с никелированными нашлепками по углам стал важной составной частью засекреченной жизни полковника, так же как кожаная корочка офицера КГБ, партбилет или 8-зарядный табельный пистолет системы Макарова 9-го калибра. Почти так же. Поезд «Москва-Грозный» уходил вечером. От Грозного до Эпчика на машине добираться полдня. Ну и от Эпчика до этой самой самшитовой рощи ехать 2-3 часа. Само собой разумеется, что ни в Эпчик, ни тем более в самшитовую рощу самолеты не летали. Там аэродромы еще не построили. Можно было лететь в тот же Грозный или до Орджоникидзе, а там пересаживаться на машину и трястись по горным дорогам до самого места, но полковник Шумяков испытывал чисто русскую привязанность к поездам дальнего следования, с их размеренным купейным бытом, с их преферансом и вперемешку с рюмками, чаем из стаканов с подстаканниками, поезд едет, служба идет. И выигрыш нескольких часов служебного времени в беспокойных полетах-перелетах полковника никак не манил и не привлекал. Успеется. Тем более не спешил Шумяков очутиться в самшитовой роще, туберкулезном гнезде, где заразу подцепить, как 2 пальца облить. Туда ни за орден, ни за что другое соваться не стоит. Штаб операции можно развернуть в райотделе в Эпчике, хотя и в городишко с таким имечком ни один нормальный человек по собственному желанию не поедет. Давно пора всем этим эпчикам с гацатлями присвоить культурные, современные имена. Можно Солнечногорск, можно Высокогорск или Крутогорск. А то ведь от этих непонятных названий так и разит местным буржуазным национализмом. Вредный смысл в них заложен. И это уже не говоря о том, что, выговаривая дикие слова, язык сломаешь в 2 счета. День отъезда, день приезда в отчете по командировке считается за 1 день. Но если 48 часов считать за 24, то длина недели или месяца, а тем более года, от этого не изменится ни на минуту. Это какой-то умник придумал такую билиберду для сокращения командировочных расходов. Так или иначе, с сегодняшнего дня полковник Шумяков считался выбывшим в служебную командировку на Северный Кавказ. Оставшееся до отхода поезда время полковник решил потратить с пользой. Распрощавшись с женой, он прихватил свой чемоданчик и отправился в Столешников переулок, в пивной бар «Яма». Сбитые тысячами и тысячами ног мраморные белые ступени вели в притемненный прохладный полуподвал. Эти стоптанные с голубыми прожилками ступени навевали почему-то благородную мысль о римской бане для вольнолюбивого плебса. Вот сейчас откроется взору обширный зал, набитый кайфующими гражданами. У каждого в одной руке люфа, а в другой — шайка. В питейном зале пивной, пропахшей благородным напитком и сырыми опилками, теснились действительно не менее сотни посетителей. Они по-братски тесно, плечом к плечу, сидели за длинными столами, уставленными тяжелыми пивными кружками, подходящими также и для того, чтобы съездить соседу по башке, и щербатыми тарелочками с мелкими, размером с таракана, коралловыми креветками, осклисклыми на ощупь и загадочными на вкус. Рубленый гул всеобщего разговора висел под низким сводчатым потолком зала. Найти свободное местечко было непросто. Наконец полковник Шумяков втиснулся со своим чемоданчиком между двумя мужиками, преданно припавшими к кружкам. Опытный полковник сразу понял, что мужикам не здоровится после вчерашнего, и вот теперь на его глазах нездоровье уходит от них, и они с каждым глотком возвращаются чудесным образом к созидательной жизни». Шумякову хорошо было ощущать себя сопричастным к замечательному чуду. Один из мужиков допил пиво из кружки, придвинул к себе вторую и уставился на Шумякова понимающим взглядом. Подступило время сердечных разговоров. «Между прочим», — начал мужик и мокрыми губами пришлепнул, — «вот это вот всем помогает», — и ладонями кружку приобнял. «Вон народу сколько приперло! Народ-то не дурак?» «Не дурак», — охотно согласился Шумяков. «Только придуряется». «Ну да», — кивнул мужик. «Придуряется, потому что ему простор нужен». Он был настроен на философский лад. «А где его взять-то?» «А на кой ему простор?» — привычно поинтересовался Шумяков. «А ты у любого спроси», — с большим убеждением сказал мужик и битком набитый зал обвел свободной левой рукой. «Без простора у русского человека душа лопается». «С перепоя у человека что хочешь лопнет», — насмешливо щурясь, сказал сидевший над своим пивом по другую сторону стола худощавый человек с черным чубчиком, небрежно брошенным на лоб. «У тебя, батя, есть простор? А? Где он?» «У меня лично нету», — беспечально признал мужик. «Я сам в коммуналке живу, у меня весь простор — коридор. А если бы у тебя вместо коридора река Волга текла?» — весело глядя, сказал чубчик. «Ты что, в Стеньку Разина, что ли, превратился бы на просторе? Шамаханскую царевну утопил, девушку-красавицу?» Вопросы были непростые, и мужик старательно наморщил сильный лоб. «Я не про себя говорю, а про народ», — уклончиво ответил мужик и оглядел полный зал, остановив взгляд на ближайших соседях, сидевших с ним плечом к плечу, на плечистом дядьке, со знанием дела разбиравшимся с креветками, и на Шумякове, слушавшим внимательно, но без интереса. «Тогда, значит, ты есть народный дурак», — постановил чубчик. Услышав такое, мужик потянулся к порожней кружке, прикидывая, как сподручней достать обидчика по роже. «Поставь кружку», — внятно посоветовал плечистый сосед. «Это же знаменитый писатель. Тебе за него 15 суток припаяют. Писатель Некрасов. Он сюда часто ходит. Лауреат сталинской премии». «А так и не угадаешь», — промямлил народный дурак и кружку опустил на стол. Шумяков взглянул через стол на писателя, а потом глаза обманчиво навел на пивную пену в кружке перед собой. События приобретали неожиданный оборот. Увлеченно вслушивался в застольную беседу не только командированный на Кавказ лубянский полковник, но и приятель писателя Некрасова, сидевший с ним бок о бок. Это был молодой человек в латышском студенческом корпоративном картузе с лакированным козырьком, с ясными глазами табачного цвета и нежным обводом подбородка. Этот молодой человек не был похож на латыша, да и к славянскому племени едва ли можно было его причислить. Пропуская татары, моржовые народы Крайнего Севера, оставалось предположить принадлежность ясноглазого юноши к еврейскому нацменьшинству. «Ты в точку попал», — сказал предполагаемый юноша. «Он красавицу угробит, ты на него только погляди». Как видно, юноша хотел скандала. «А вы, молодой человек», — вступился полковник Шумяков за подозреваемого в грядущем убийстве народного дурака, «лучше бы кепку сняли. Тут вам все же не синагога». Реплика проницательного полковника свидетельствовала о том, что он в еврейских делах не профан, и национальный вопрос ему не чужой. «А что тут, церковь, что ли?» — не помедлил с реакцией писатель Некрасов. «Ты, дядя, хоть горшок на голову надень, тебе никто слова не скажет. А, Моня?» И обернулся как бы за поддержкой к своему молодому товарищу. При неприятном слове «Моня» полковник Шумяков слегка поморщился, а народный дурак не проронил ни звука. Налег грудью на стол и, запрокинув голову, влил в себя полкружки, испытующе глядя на мир поверх мутного ободка. Разговор завязывался интересный. Нельзя сказать, что у полковника Шумякова потеплело на душе от этого понебратского обращения «дядя», не говоря уже о дерзком предложении напялить на голову горшок. Оперативная выдержка, однако, взяла верх над чувствами, и полковник промолчал. Произведение знаменитого писателя он не читал, но имя его слышал от сослуживцев. Характеристики коллег-офицеров оставляли желать лучшего. В большом доме Некрасов числился в ряду антисоветчиков и очернителей социалистической действительности. Но в пивную полковник явился для того, чтобы приятно провести время, и забивать голову служебными обстоятельствами он не собирался. Тем более, что писатели проходили на Лубянке по другому управлению. Служебный кабинет одно, пивной бар совсем другое. Для облегчения и ясности жизни полковник Шумяков предпочитал отделять зерна от плевел. «Креветка против нашего рака! Ой, тьфу!» Неодобрительно косясь на тарелку с розовыми скрюченными зверушками, сообщил народный дурак. «Или под пиво та же вобла! Лещ!» Со всей решительностью возразил юный Моня. «Ребята из Ростова приезжали, привозили. Вяленый лещ, я вам точно говорю. Сказка! Сладкий сон секретаря обкома. А я за воблу», — утвердил свою позицию полковник Шумяков. «Постучишь ее об стол получше, шкурку снимешь, перышки оборвешь, разберешь по хребту и на здоровье». Беседа, приняв гастрономическое направление, перетекла в мирное русло. Собеседники, чем спорить, безвозмездно делились друг с другом практическим опытом жизни. Получалось так, что родимая вобла все-таки лучше и раков, и обкомовского леща, и тем более чуждых креветок. «Я такого леща тоже пробовал», — как о скрытном поведал плечистый. «Сразу после войны. Чего тут говорить? Лучше не бывает. Какие там раки? Раньше, говорят, всю Россию этими лещами завалили». Когда раньше, плечистый не уточнил. Но и так было ясно, что речь идет об отдаленном прошлом. «Так кто при Николашке Кровавом?» — охотно дал справку знаменитый писатель. «А теперь они все перевелись, лещи. Только в обхоме пасутся по пропускам». Полковник Шумяков пригорюнился и помрачнел. «Верно говорят коллеги. Никакой не советский у нас народ, а антисоветский. Леща им не хватает. Хорошо еще, что не сказал этот лауреат, по партбилетам они там пасутся в ростовском обкоме. Антисоветчики. И главное, всех ведь их не пересажаешь». Полковник Шумяков был твердо и небеспочвенно уверен в том, что родной его народ строго подразделен на три части. Половину составлял контрреволюционный элемент, четверть — добровольные помощники органов, а вторая четверть состояла сплошь из алкоголиков, у которых язык без костей. «О хорошем надо забыть, и все!» — заключил свое приятное воспоминание Плечистый. «Чтоб потом не мучиться! Все равно по новой ничего обратно не произойдет!» Тут все замолчали, уверенные в том, что явление в пивной яме ростовского леща взамен осклизлых креветок — дело совершенно невозможное. Только юный Моня в корпоративном картузе держался, похоже, иной точки зрения. Он не успел еще растерять надежды на чудо, и розовый накал, свойственный молодым людям его древнего племени, согревал его душу. «Ну-ну!» — покачал головой писатель Некрасов и поглядел на Плечистого с новым интересом. «Земля-то, однако, вертится! Все возвращается на круги своя!» «Раньше, может, вертелось», — не отступил Плечистый. «А теперь ни шиша не вертится! Не то время!» От такого заявления и Галилей перевернулся бы в своей могиле. Да и собеседники Плечистого, включая писателя, сильно удивились. А может, и вправду не вертится? Пока не объявили, что «да, вертится безостановочно», никто об этом и не догадывался, и народ жил-поживал без всякого представления. Что там говорить? Скептики, несмотря на огромные успехи в социалистическом строительстве, еще не перевелись на Земле, и всякий нормальный человек в глубине души сомневается, что Земля под его ногами куда-то едет. «Ну да ладно», — сказал писатель Некрасов. «Тут дело не в том, а в том дело, что мы сейчас сидим и пьем пиво, а что было раньше, никто не знает. Раньше — это когда? 100 лет назад? 500? Время-то никак не измеришь, ни метрами, ни литрами. Часами, что ли? Победа за 17 рублей. Стрелками? Это лучше всего», — предположил народный дурак. «Стрелки ко времени подходят как коровье седло, потому что времени вообще нет. Не существует. Это нам только кажется, Моня». Живо обратился хмельной писатель к своему молодому товарищу. «Моня, только ты меня отсюда к Лильке не вези. Христом Богом тебя прошу. Она ж меня заест». «Бога нет», — счел нужным встрять полковник Шумяков. «Это доказано наукой». «А если я в науку не верю?» — спросил писатель. «И во всеобщую справедливость не верю». «Остается только в Бога верить. Правда же, дядя?» Полковник Шумяков к такому провокационному вопросу не был готов, а писатель продолжал наседать. «Мамка-то твоя верила? А батя?» «Ну, верили», — неохотно признал полковник Шумяков. «Так они были темные и жили в другую эпоху». «Не дурей тебя они были», — дерзко постановил лауреат. «Эпохи-то меняются, а Бог остается». «Бога лучше не трогать», — строго предупредил народный дурак. «Чего его трогать? Мешает он, что ли, кому?» По обе стороны стола люди над кружками, каждый по-своему, задумались над предупреждением народного дурака, а писатель заметил. «Глаз народа — глаз Божий. Хоть изредка, хоть пусть будет даже за пивом». И приглашающий поднял свою кружку.